Глава 56. Макар. Вглядываюсь в мужчину. Худой, сутулый, в очках. Не может быть, чтобы это был Мирон. Мужик выглядит чуть моложе Дэна. Прохожу мимо. Куда пошел? Незнакомец хрипло окликает меня. Осторожно осматриваюсь. Кроме этого длинного, худого, изможденного мужика, никого за спиной нет. Возвращаюсь. Останавливаюсь напротив. Мужчина с редкой шевелюрой темно-русых волос снимает темные очки, и наши взгляды перекрещиваются. Глаза брата светло-зеленые, будто выцветшие. Усталые, но живые и родные. Мирон жив. Не могу сдержать слез, вызванных эмоциональным перенапряжением последних месяцев. Бросаюсь на него. «Засранец! Мог бы и пораньше найти меня!» Наезжает на полном серьезе старший брат. «Прости, но я тебя забыл. Оправдываюсь». «Меня? Разве такое возможно? Я не забываем!» Крепко обнимает в ответ, хлопает по спине. «Домой, к Клаве, к тройняшкам!» Говорю, приглашая брата в автомобиль, который отвезет нас в аэропорт. «Клава, тройняшки!» «Похоже, я многое пропустил», — отвечает с грустью в голосе брат. «Поверь, я тоже. Но впереди целая жизнь. Мы еще наверстаем». На секунду чувство вины одолевает меня, но я повторяю установку, которую дала мне Клава. Если бы не моя вина, тогда бы не было этого настоящего. Не было бы Маши, Даши, Саши, наших малявок, которых мы еще в глаза не видели. Если бы не ошибки молодости, ничего бы не было. И Клавдии тоже. А без нее жизнь была бы не настоящая. Садимся в самолет. Гляжу на брата, затем в иллюминатор. Голова кружится. Закрываю глаза. 99%. 100%. Снова в симуляции, в плену петли. Но этот виток жизни мне уже нравится. Я счастлив на 100%, как в первый день нашего с братом знакомства с близняшками в Сочи. Мы снова в полном составе.